Делая свои прогнозы, Алекс подумал: «Проигрывать нельзя!» И продолжил мысль: «Справедливость не проиграет!» Справедливости научили его родители. В Топ-Гире они помогали проектировать механических драконов внутри Ноа. У них всегда была масса дел, поэтому он часто оставался там один. Алекс хорошо это помнил. Семья Нагата, родители Тацуми, тоже помогали с проектировкой, поэтому он нередко говорил с ней. Она была сильной даже тогда, но сомневалась в себе. Именно Алекс не давал ей зайти слишком далеко, когда она заступалась за младших. Он несколько раз преуспел, но однажды не сумел ее остановить и был ранен. Тогда Алекс впервые увидел ее слезы, и она сказала не обращать внимания, но он покачал головой. Герои так не поступают. Когда он был маленьким, родители оставляли ему видео и книжки о героях, чтобы было чем себя занять в одиночестве. Люди в тех историях сражались, защищая мир и... чтобы защитить свои частички счастья. Когда Тацуми впервые заплакала, он плакал вместе с ней, потому что стал причиной ее слез, а для героя это непозволительно. Они плакали вместе и растревожили куклу, заведующую Ноа. И после этого Алекс решил, что станет настоящим героем и постарается никогда не вызывать ничьих слез. Но затем мир был уничтожен. Его родители разрабатывали механического дракона внутри Ноа, но после того, когда послали его к вратам в Лоу-Гир, они лишились сил. Осталось несколько выживших, но Тацуми забрали в Укат, а тело Алекса подверглось сильному воздействию отрицательных концептов, оставив ему мало времени к моменту прихода Хаджи и остальных. Но родители Тацуми соединили его с механическим драконом, созданным его родителями. Они спросили, готов ли он стать механическим драконом, и Алекс согласился. Он сказал, что станет героем. Его ответ мгновенно принял форму, но родители Тацуми и остальные пострадали от отрицательных концептов и умерли перед самым завершением операции по слиянию. Тацуми вернулась к ним через пару дней. Сегодня же Алекс летел в воздухе и чувствовал рядом с собой Тацуми. С тех пор она не проронила ни слезинки. Ко времени их воссоединения девушка наградила его механическую фигуру отстраненной и горькой улыбкой и сказала, что он наконец-то стал сильнее ее. Нет. Алекс знал, что дело не в этом. Герой не может быть один. Он знал это слишком хорошо, изучив то, что давали родители, и испытав на себе. Герой существовал между своим «я», которое что-то защищало, и остальными, ставшими тому свидетелями. Он верил в это все время. Алекс смутно гадал о множестве вещей. Не лучше ли было выжить остальным, а не ему? Не лучше ли было выжить одному из родителей Тацуми? Случись так, открыла бы Тацуми свое сердце и заплакала. Но, подумал он. Лишь я один держу в сердце справедливость. В этом четкая разница между ним и остальными. Такова его ценность. Алекс дорожил людьми мира, которого не стало, и людьми этого мира. И в помыслах о них содержалось абсолютное благо. Без этого он бы сгнил. Но однажды его тело распадется. Алекс не избежал силы отрицательных концептов замены тела. Его смертный приговор всего лишь отсрочен. Но развалиться и сгнить – совсем разные вещи. Такое мышление даровало ему механическое тело, содержащее только сознание. Он мог стерпеть распад своего тела и рассеивание разума, покуда его воля не сгниет. Сможет ли справедливость прогнившего воли остановить чьи-то слезы? Верно. Я не проиграю. Подумал он. Да, в конце концов, справедливость не проигрывает! С этими словами он атаковал Казами, которая приближалась сзади. С сердцем полным желания никогда не проигрывать, дракон выстрелил. Алекс увидел, как Казами перевернулась вверх, чтобы избежать его правой вторичной пушки. В ответ он выстрелил самонаводящуюся атаку из левой, но она взяла GSP-2 только в правую руку и запустила себя вниз, избегая ее. Резкая смена курса разбила ее крылья. Алекс выстрелил ракетами, куда она упала. Но не раскрывая новых крыльев, девушка крутанула акселератор левой рукой. Казами вошла в восходящую траекторию, которая приведет ее над ним сзади. Воздушные потоки, выученные им в процессе битвы, позволили предугадать ее движение, поэтому Алекс тоже поднялся. Он услышал ее вздох сзади, но предсказал и это. Дракон замахнулся хвостом, чтобы ударить ее снизу. Она крутанулась направо, потому что держала GSP-2 в правой руке. Алекс двинулся. Он использовал импульс поднятого хвоста, чтобы перекатиться вперед. 40-метровый механический дракон свернулся и сделал перекат в воздухе. На спине он оттянул челюсть, посмотрел в небо и открыл пасть. «Приготовить главную пушку!» Алекс выстрелил из основной пушки вслед восхождению Казами. В воздухе пронесся гулкий звук, и небо прожгла красная полоса. В облаках пробило огромную дыру, а выжженный воздух породил свет. Но сопроводив взглядом выстрел основной пушки, Алекс обнаружил, что Казами пропала. «Что?» Едва лишь подав голос, он увидел, где враг. Прямо перед ним. С потерей крыльев ей оставалось только одно. Она сделала последнее движение своей мобильности и отбросила принятие решений. «Ты ничего не делала?» «Именно. Я продолжила сражаться все это время, не сдаваясь, правда? Что переключило твое обучение и предугадывание в ту сторону. Поэтому я знала, что, решив вообще ничего не делать, застану тебя врасплох». Она слегка улыбнулась. «А еще я заготовила небольшой фокус, используя силу 10-го гира». Зрительные устройства Алекса увидели, что взрывы и вспышки света за спиной девушки остались в холодном воздухе, не исчезая. И... «Это лечащая сила 10-го гира. Теперь изведай собственные стряпни». Она тут же юркнула в сторону от ракеты вспышек света, которые продолжили погоню за ней после восстановления. Еще подняла GSP-2, вернувшаяся в первую форму. Оружие мгновенно переключилось на третью форму и стало копьем, призванным пронзить врага. Приближалась атака. И ракеты поразили Алекса как вступление для GSP-2. В миг взрывного давления он принял необходимое решение, чтобы не дать себе проиграть, чтобы не дать себе испытать поражение. Казами попыталась направить свою атаку в горло Алекса. Она не собиралась его убивать. Механические драконы крепки, и он не умрет. Разве что если она уничтожит реактор в его груди. Но ускоренное копье GSP-2 сможет пробить его каркас и лишить возможности сражаться. Поэтому она нацелила атаку в горло дракона, пока дым и взрывные удары прогибали его и оставили беспомощным на спине. «GSP-2!» Казами нанесла атаку, но в тот же миг от живота Алекса и окутывающего его взрывного пламени что-то вылетело. «Ракета? Он готовится к самоуничтожению?» Но девушка ошибалась. От ракеты она бы уклонилась. Но увиденное оказалось столь неожиданным, что Казами на секунду замешкалась, когда его увидела. Это был грузовой контейнер Ванамби, крепившийся к животу дракона. Захват концептуального ядра приведет его к поражению, но Алекс его отбросил. «Что?» Не успела Казами закончить мысль, контейнер поразил ее в правое плечо. Удар и вес сместил ее с курса, а удивление сотрясло тело. Отдача достигла GSP-2 как раз когда девушка собиралась его швырнуть. Но Казами все равно его метнула. Со всей силы, зная, что это ее последний шанс. «Прошу!» Но вслед за этим она осознала, что Алекс пытался сделать. «Я не проиграю, даже стань ты умолять!» Он закричал в ответ и использовал компенсаторы на спине, чтобы ринуться к ней. Его поражало бесчисленное множество собственных атак, и броня разрушалась, когда он врезал в них телом. «Не может быть!» А воздух прорезал металлический грохот, и она услышала столкновение. GSP-2 лег на курс удара по Алексу, и чтобы пронзить его насквозь. Но дракон не колебался. Он устремился прямо навстречу копью. «Ты пытаешься убить себя?» Дракон не ответил Казами. Летящее копье вонзилось в каркас его правой груди, защищенный толстыми пластинами. С драконьим ревом из новообразованной дыры взорвался свет. И вспыхнул наружу. Но Алекс терпел. Он свернулся и использовал весь свой каркас, чтобы схватить GSP-2 множество раз, пускай даже из спины вынырнул наконечник, а со всех щелей на теле вырывались взрывы. С яростным шумом раскололся металл, погнулась сталь, разлетелись осколки и зажарилась стружка. Для человека это сродни пропусканию тела через жернова от правой части груди до поясницы. Но Алекс выдержал и остановил копье. Звук, свет и отдача разом прекратились, оставив в холодном небе только мерцающий жар. Это привело к двум результатам. Алекс закрыл переднюю правую ногу, заточив GSP-2 внутри себя. Казами расправила крылья и поймала грузовой контейнер в анамбе в воздухе. Автоматические куклы, преследующие двух бойцов на разведывательном самолете, осознали, что поле боя застопорилось. В небе парили Казами и Алекс, изрыгающие из тонущего тела искры, световые лучи и дым. Дракон был на грани уничтожения. Мало было попадания ракет, так еще с правой стороны до спины зияла дыра. Удар снес большинство его брони изнутри. Он потерял большую часть снаряжения, за исключением того, что крепилось к основной форме. При каждом движении он скрипит и гнется. Тем не менее, результат сражения и его состояние – две разные вещи. Глаза, смотрящие с самолета, увидели, что Алекс возвысился в небо, издавая глухой грохот металла. И во время медленного подъема он проговорил: «Что происходит, когда оба похищают концептуальное ядро противника?» «Битва закончена», — ответила одна из кукол. «Согласно правилам, она выбрала наиболее точное выражение. Я пришла к заключению, что обе стороны выиграли». «Вот как», — прогромыхал Алекс. Затем куклы услышали голос Казами. Она медленно махала крыльями и расслабила тело. «Возмутительно. Разве герои не должны отвечать просьбам людей?» «Я извиняюсь». «Ничего», ответила девушка, с горькой улыбкой пожимая плечами. «Как злодейка, полагаю, я должна сказать, даже не думай, что ты победил».